«Господин, могу ли я тоже стать частью вашей семьи, ведь после того, как вы спасли меня, во мне зародились нежные чувства по отношению к вам», смущаясь, сказала Медея. «Кажется, все снова выходят из-под контроля, так и есть, этого я точно не ожидал. Я знал, что когда-нибудь она тоже станет частью моего гарема, но не думал, что это случится в ближайшие годы. Медея, хватит формальностей. Я же всегда просил тебя называть меня просто Даниэль. И я, конечно же, приму твои чувства. Ты же с самого начала поняла, что я очень жадный и вряд ли отдам кому-то другому то, что уже считаю своим», сказал я, обняв девушку за талию. После всего этого я посмотрел на единственную девушку в этой комнате, которая еще не была моей невестой. «Извини, Даниэль, но мне нужно все обдумать. Я уверена, что у меня есть чувства к тебе, но мне нужно больше времени, чтобы разобраться в них», спокойно сказала Медуза, став серьезной. «Я не тороплю тебя, дорогая, но ты ведь уже слышала мои слова, так что не жди, что я тебя отпущу», сказал я. «Все равно она рано или поздно окажется в моих руках. Ну, тогда давайте, сначала я сделаю вас своими фигурами», сказал я, достав фигуры зла. «Мы готовы», выкрикнули девочки. «Спокойнее, теперь мы семья, поэтому не нужно волноваться», сказал я, подойдя поближе к ним и открывая набор фигур зла. Как и ожидалось, на них среагировали только пешки. «Ну, им это будет полезно. Хмм, а что если воздействовать на фигуры зла энергией веры и магией хаоса? Они должны измениться и стать сильнее. После этого я так и сделал. Впрочем, энергии веры потратил я не очень много, как и энергии хаоса, но вот с фигурами произошли сильные изменения. Теперь все мои фигуры привязались ко мне еще сильнее и потеряли разницу по силе. Можно сказать, что теперь у меня 15 ферзей, вместо обычного набора шахмат. Ах!» Одновременно простонали Медея и Медузой. «Кажется, я стала сильнее», радостно сказала Медея, создавая над руками магические круги. «Я тоже», спокойно проговорила Медуза. «Я просто усилил свои фигуры зла, теперь все мои фигуры будут сильнее», сказал я, став погружать уже не фигуру, а скорее разноцветный шарик, в Зиновию. «А-а-а! Мммммммм!» Хотела закричать Зиновия, видимо почувствовав боль, но я прикрыл ее рот поцелуем. Граалем я стал быстро уменьшать ее боль, но что-то мне подсказывает, что мой поцелуй девушке помог сильнее, чем Грааль. «Ах, спасибо, дорогой!» Расслабленно сказала Зиновия, повалившись на меня. «Теперь ты», сказал я покрасневшей Ирине, отнеся Зиновию на диван. «Мммммм!» Сразу поцеловала меня девушка, не дожидаясь погружения в ее грудь фигуры. Но я сразу же вложил ее в грудь Ирины, снова задействовав Грааль. И она явно почувствовала меньше боли, чем Зиновия, и похоже, что даже кончила во время нашего поцелуя. Возможно, от поглощения души Афродиты было больше плюсов, чем я ожидал. Я отнес Ирину на тот же диванчик, что и Зиновию, и уложил ее туда. «Даниэль, я тоже ну так хочу», смущенно сказала Медея, посмотрев на меня с немного покрасневшими щеками. Я даже не стал ничего говорить, а просто подошел к ней и поцеловал. Девушка буквально растаяла в моих руках, но я лишь сильнее ее приобнял. «Эх, ладно, передохните немного и пойдем в Академию Куа. У меня еще остались там кое-какие дела», сказал я троим девушкам, которые в обнимку лежали на диванчике, сам же спокойно сев рядом с Медузой. Глава 29, три фракции, часть 1. «Мы ничего не пропустили?» спросил я, появляясь рядом с Риасой и остальными. «Да нет, ты как раз вовремя. А это те экзорцистки? Значит, ты все-таки принял их в свой клан», сказал Риас, смотря на Ирину и Зиновию. Медею с Медузой она уже знала, поэтому за них даже не спрашивала. «Да, и не только. Теперь они не только мои фигуры, но также и мои девушки. Эх, тяжело быть красивым, красивые девушки сами напрашиваются ко мне в гарем», сказал я с весельем в голосе. «Опять, интересно, когда ты остановишься? Хотя, зная тебя, ревновать даже смысла нет. Все-таки ты слишком хорош», сказал Риас со вздохом. «Ага, конечно же, ревновать смысла нет. Если бы я не научился использовать ментальную энергию и не уменьшил ревность у всех своих девушек, то она бы тут скандал закатила. Ладно, так куда мы пойдем?» спросил я. «Мне разрешили освободить моего слона. Раньше его было решено запечатать из-за того, что он не мог контролировать свою силу. Теперь же, когда я стала сильнее, было решило высвободить его и научить контролировать его силу. Старший брат сказал мне, что мой жених с радостью поможет мне его контролировать, сказала она. «Хэмэм, думаю, я понимаю, о ком ты. Это же тот дампир, которого ты обратила с помощью мутационной фигуры. Я читал, что у него есть механизм, способный останавливать время. В любом случае на меня он подействовать не сможет», — сказал я. «Да, так и есть. Что же, тогда пойдем и освободим его», — сказала Сриас, зашагав в сторону старого здания. «Мы все пошли за ней, и по дороге туда я думал о силе Ирины и Зиновии. Сейчас у них нет священных мечей, что сильно их ослабляет, так что нужно найти им замену. Думаю, я уже знаю, какие именно механизмы им дарую. Зиновий отлично подойдет кузнец мечей, а Ирине истинный лангин. Думаю, что Ирина отлично управится и с копьем. Похоже, что мне нужно будет срочно уничтожить фракцию героев. Нужно будет только спросить у офис, где у них основная база. Ну вот мы и пришли. Здесь и запечатан Гаспер Влади, мой слон», — сказал Ириас, начав распечатывать его комнату. «Ну вот и все», — радостно сказал Ириас. «Нет», — прозвучал из комнаты голос, очень похожий на женский. «Привет, рада, что ты достаточно энергичен», — сказал Ириас, заходя в комнату. «Зачем вы пришли?» — снова крикнул он. «Ну, настало время тебе воссоединиться с нами», — сказала Акина, идя вслед за Ириас. «Нет, не хочу, мне и одному нравится. Общество – это зло», — крикнул он из комнаты. «Так, мне это надоело», — сказал я, заходя в комнату и осматривая ее. Я ощутил ману в коробке, стоящей посреди команды. «Серьезно, ты решил спрятаться в коробке?» — сказал я, подходя к этой коробке. «Проснись и пой, парень. Сегодня ты станешь новым человеком», — сказал я. «Нет, не хочу. Верни меня в коробку», — закричал мальчик в женской одежде, когда я вытащил его. «А он точно парень?» — спросил я у Риас, немного рассмотрев его. «Эх, да, просто он очень любит одеваться в женскую одежду», — со вздохом сказал Риас. «Женская одежда очень милая, я люблю женскую одежду и буду носить ее», — сказал он. «Ну нет, парень, сегодня ты станешь новым человеком, и я с уверенностью скажу тебе, что уже завтра ты будешь ходить только в мужской одежде и больше никогда не посмотришь на женскую одежду», — сказал я, уже представляя процесс обучения. Бедный маленький дампир еще не понял, куда он попал. «Нет», — крикнул он. «Да», — крикнул я в ответ, превратив его одежду в мужские спортивки. «Теперь ты станешь настоящим мужиком, готовься», — сказал я. «Клауд, у меня есть для твоего отряда очень интересное задание. Сейчас я пошлю к вам одного паренька. Он очень неуверенный и имеет необычный механизм. Вы должны сделать из него настоящего солдата и научить контролировать свой механизм. Позже, я сам приду и проконтролирую тренировки», — сказал я, связавшись с Клаудом, главой одного из двух своих отрядов. «Так точно, господин Гаап», — сказал он мне. «Ну что же, Гаспер, скажи привет новой жизни», — с весельем сказал я, открывая перед дампиром портал, который я специально сделал более пугающим. Сам портал выглядел как портал в бездну, по краям его покрывали щупальца, тянущиеся в сторону дампира, а из самого портала раздавались безумные смех и скрежетание металла о металл. «Не-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е- честно, я почему-то с самого детства не очень любил вампиров, что было заметно по моему выбору жертв для усиления. Да и не люблю я таких трапов, как он. Так что пришло время стать Гасперу нормальным парнем. «А ты не перегибаешь?» – спросила у меня сестра. «Да, все нормально. Там его встретит Клаут и его отряд, которые организуют Гасперу курс молодого бойца. Да и к тому же что-то вы сами давно не были в тренировках. Думаю, настало время продолжить ваши тренировки. Думаю, что Сильвер соскучился по ним», – с садистской улыбкой сказал я, заставив всех остальных в комнате побледнеть. Не отреагировали же на это только мои слуги. Вот только Ирина и Зиновия тоже будут тренироваться, так что очень скоро их реакция будет похожа на реакцию остальных. «Ладно, идите на тренировки, а мне же еще нужно кое о чем поговорить с Азиксом и Серой», сказал я, уходя из старого здания телепортом. Сазикс и Серафол в данный момент были в комнате студсовета, где кроме них не было больше никого, так что там они точно ждали именно меня. Поэтому я просто возник посреди комнаты из портала, похожего на тот, через который прошел Гаспер. «Вижу, что вы ждете только меня. Ну, поговорим», сказал я, хитро улыбнувшись. «Ты так эффектно появился, Даниэль. У меня аж мурашки по коже пробежали», весело сказала Серафол. «Да, твое появление выглядело и правда эффектно, Даниэль, но сейчас у нас есть дела поважнее. И самое первое, как именно ты победил Кокабеля? Спросил у меня Сазикс, став серьезнее. Серафолу тоже стало серьезнее, но и по ней было видно, что она примет мою сторону, если у нас начнутся разногласия. Все просто. Я победил его с помощью своего огня. Еще в детстве у меня был неплохой талант к магии тьмы и огня, а уж когда я стал лордом Дамагаап, он только стал сильнее. Как вы знаете, демоническая энергия очень универсальна, и поэтому под мою магию она подходила куда лучше обычной человеческой маны. К тому же я смог найти в себе невероятно редкий элемент хаоса, которым усиливаю свою магию. Думаю, что сейчас мое пламя ни капли не уступает в мощности силе разрушения Дамабаил, сказал я. Так значит, ты пользуешься элементом хаоса. Ты ведь понимаешь, насколько он опасен. Даже сам Люцифер не смог полностью его обуздать, сказал Сазикс. Кто как не лорд Гааб, может понять всю опасность элемента хаоса. Раньше в магии хаоса только у двух родов были обширные исследования. Но вот только библиотека рода Белиал была уничтожена, а библиотека рода Люцифер надежно закрыта, и даже потомки самого Люцифера не могут войти в самую глубокую часть этой библиотеки. Но вот только демоны прошлого не учли тот факт, что для старого лорда Гааб не было никаких преград, и он мог спокойно проникнуть и в библиотеку рода Люцифера, и в библиотеку рода Белиал до ее уничтожения. Так что сейчас обширные исследования по магии хаоса есть только у меня, сказал я, спокойно улыбнувшись. И в моих словах даже почти не было лжи. Лорд Гааб и правда выкрал знания из библиотек абсолютно всех демонов, но вот только он и сам изучал магию хаоса до этого. Да и уйти в другой мир с помощью магии пространства у рода удалось только благодаря той самой магии хаоса, которая смогла приоткрыть межмировый барьер, чтобы они спокойно ушли. Хмм, понятно. Значит, ты полностью осознаешь опасность. Раз уж ты полноценный лорд своего рода, я не буду тебе ничего говорить. Но вот только можешь ли ты честно сказать, насколько ты силен? Спросил меня Сазикс, но не сильно настаивал. Что же, смотрите. Со смешком сказал я, выпустив на них свою ауру, но только на уровне самого Сазикса. «Сильно», — удивленно сказала Серафолу. «Ты на уровне сверхдемона. Я даже не уверен, что смогу победить тебя, не используя воплощение уничтожения», — шокированно посмотрев на меня, сказал Сазикс. «Вот только он не сможет победить меня, даже используя воплощение уничтожения. Я думаю, этого хватит», — спокойно сказал я. «Ты достоин того, чтобы стать одним из следующих владык ада», с уверенностью сказала Серафолу. «Я не хочу становиться одним из владык ада. Я стану единственным владыкой ада, а после и богом всего этого мира», с уверенностью сказал я, посмотрев на Серафолу. «Что же, это мы поняли. Теперь же, последнее, о чем мы хотели с тобой поговорить, встреча трех фракций. Мы собираемся заключить мир с остальным тремя фракциями из-за тревожной ситуации, происходящей в мире. Появилась так называемая бригада хаоса, которую по слухам возглавляет Ураборос. Также уже несколько пантеонов просто уничтожаются неизвестным, поэтому сейчас нам лучше забыть старые обиды и объединиться, ради общего выживания», сказал Сазикс, серьезно посмотрев мне в глаза. «Неплохая идея», сказал я. «Так вот, саммит пройдет здесь, уже завтра, и ты один из приглашенных, так что будешь вместе с нами. Завтра будь готов к нападению и подготовь защитников», сказала Серафолу. «Ну тогда, до завтра, Сазикс. Ты идешь, Сера?» спросил я. «Да, милый. Пока, Сазикс-чан», с весельем сказала Серафолу, вместе со мной шагнув в портал. Глава 30, три фракции, часть 2. «Ну и как он, Клауд?» спросил я у своего подчиненного, когда мы пришли домой и все остальные уже разошлись по комнатам. «Справляется. У него огромный потенциал. Его механизм не действует только на меня. Всех остальных он подавляет и останавливает для них время», — сказал он, показывая на Гаспера, который уже не выглядел так, как раньше. «Вроде бы прошло только полдня, а он уже практически другой человек. Мужская одежда, прямая осанка, во взгляде теперь больше уверенности. Хотя он все еще остался неуверенным в себе, он больше не выглядел, как полный социофоб. Пообщавшись с простыми ребятами из отряда Клауда, он стал немного увереннее в этой среде. «Хей, Гаспер, иди сюда», — крикнул Клауд, подзывая к нам Гаспера. «Капитан, приветствую, господин Гааб», — поприветствовал он нас с напускной уверенностью, но мне то было заметно, как у него трясутся колени. «Не волнуйся так, Гаспер, будь немного более уверенным», — здесь все свои. Запомни навсегда, ты всегда можешь быть уверен в себе среди своей семьи и своих друзей, а также среди слабаков. Те, кто слабее тебя, просто не могут причинить тебе боли, поэтому они недостойны твоего страха», — проговорил я в лицо Гасперу. «Так точно», — закричал он. «Вот и правильно. А теперь пойдем со мной, будем учить тебя обращаться со своим механизмом», — сказал я. «Хорошо», — уже увереннее сказал он, побежав за мной. «Мы вышли на большой плоский стадион, без каких-либо препятствий, где просто встали напротив друг друга. Что же, Гаспер, нападай», — просто сказал я. «Что?» — недоуменно спросил он, наклонив голову. «Нападай, Гаспер. Я всегда считал, что лучшая тренировка – это бой. Самое главное – пользуйся своим механизмом и пытайся воздействовать им на меня, даже если у тебя это не получается. Не пытайся сразу заморозить все тело, начиная с малого. Сначала заморозь хотя бы ноготь своего противника, потом палец, а после уже и всю руку. И так до всего тела. Начиная с малого, и тогда сможешь достигнуть большего», — просто сказал я, разомнувшись и направив руку на Гаспера. «И да, я тоже буду атаковать», — сказал я, мило улыбнувшись. «А», — только и успел произнести Гаспер, когда в него полетел небольшой огненный шар. Он быстро отпрыгнул, действуя скорее инстинктивно, чем осознанно, и приготовился атаковать. «У Гаспера вообще не получалось мне что-либо сделать, пока я не опустил своп сопротивляемость до минимума и не запер внутри себя почти всю энергию хаоса». Следующие несколько часов прошли для Гаспера не очень весело, потому что ему приходилось уклоняться сначала от огненных шаров, а потом и от уже прямых ударов. Но вот только не всегда у него это получалось, но каждый раз он пытался ответить мне. И если сначала он пытался только заморозить хотя бы малую часть меня, то потом в ход пошли и обычные физические удары. А уж когда у него закончилась демоническая энергия, он атаковал вообще чисто физической силой. «На сегодня закончим», — сказал я, подав руку Гасперу, который устало лежал на земле. «Все?» — устало спросил Гаспер. «Да, сейчас я отведу тебя в казармы отряда Клауда, где ты будешь жить ближайшие несколько недель до встречи молодых демонов», — сказал я. «Хорошо», — проговорил Гаспер, у которого просто не оставалось сил как-либо спорить. После этого я быстро отвел парня в нужное место и сдал на попечение Клауду, а сам же пошел в свою комнату. День уже давно кончился, и сейчас была уже ночь, поэтому я просто лег в свою кровать, не мешая остальным. Вот только вместо сна я размышлял: мне нужно больше силы, а ее мне могут дать боги. Два уничтоженных пантеона показали мне всю выгоду, которую я могу получить с поглощения душ богов. Но сейчас в мире остались только египетский, славянский, шумерский, индийский, японский и норвежский пантеоны. Остальные были либо уничтожены раньше, либо постепенно вымерли из-за отсутствия веры. Хотя еще есть боги без пантеонов, слабаки, которые выжили после падения собственных пантеонов и теперь просто скитаются по миру. Там в основном боги из литовского пантеона, кельтского пантеона и зороастризма. Судя по словам Офис, Великий Красный, это не главный босс этого мира, поэтому мне придется постараться и стать сильнее для того, чтобы выжить и сохранить этот мир. Так, задумавшись, я и не заметил того, что наступило утро. «Братик, с добрым утром», — сказала мне тоска, которая проснулась раньше Луизы. «И тебе доброе утро, милая», — спокойно сказал я, поцеловав девушку. Но, видимо, наши шевеления были слишком громкими и разбудили Луизу. «Братик, тоска, доброе утро», — сказала сестренка, мило зевнув и потянувшись. Я поцеловал Луизу, и мы все вместе оделись и пошли на завтрак. «А ты сегодня при параде, госпожа Левиафан», — весело сказал я, увидев Серафолу в официальном костюме. «Даниэль, Бука, я оделась так, потому что сегодня состоится важная для нашей расы встреча, и мне нужно выглядеть серьезно», — с энтузиазмом сказала Серафолу. «Дай угадаю, это слова Сазикса?» — иронично спросил я. «Да», — мило надувшись, — ответила девушка. После завтрака мы сразу же телепортировались в школу, где я с Серафолу пошли сразу на место встречи, а остальные пошли в оккультный клуб готовиться. «Ну что, Серафолу, волнуешься?» — спросил я. «Да, если честно, все-таки сегодня будет не просто какая-нибудь дипломатическая встреча, а съезд глав трех фракций, и от нашего общения зависит, сможем ли мы заключить мир или нет», — серьезно сказала Серафолу. «Не беспокойся, я уверен, что остальным мир нужен даже больше нас. Да и к тому же, я буду рядом с тобой, так что не беспокойся насчет того, что на нас могут напасть», — сказал я. «Ты прав, нужно быть увереннее», снова став веселой, сказала она. «Ладно, приготовься, мы заходим», сказал я. Открыв дверь, мы осмотрели комнату. Тут уже были Сазикс, за чьей спиной стояла Грейфия, и Михаил, которого сопровождала женщина-экзорцист Имидатадзе, отец Ирины. «Приветствую вас, Михаил Сама, Сазикс Сама. Мне приятно познакомиться с главой небес», сказал я. «Даниэль Гааб, наслышан о вас, новый глава дома Гааб и победитель Кокабеля, мне тоже приятно с тобой познакомиться», сказал ангел, мягко улыбнувшись. «Даниэль, ты ведь знаешь, где моя дочь?» спросил у меня Тадзи, подойдя чуть поближе к столу и безмолвно спросив у меня Михаила разрешения спросить. «Да, Ирина сейчас у меня в особняке. Она вместе с Зиновией вчера решила войти в мой клан и стать моим соратником», спокойно сказал я, смотря на обеспокоенного мужчину. «Хорошо, пусть уж лучше она будет с тобой, чем где-нибудь в другом месте. Так я смогу хотя бы быть уверенным в ее безопасности», чуть успокоившись, сказал мужчина и снова отошел к стене, где и остался безмолвно стоять. Также, когда я говорил про Зиновию, то заметил, что женщина-экзорцист немного вздрогнула, но быстро пришла в себя. Скорее всего, это Гризильда Кварта, приемная мать Зиновии, и она тоже волновалась за свою дочь. «Мы ждем только Азазеля», спросила Серафолу, когда мы сели за стол. «Да, этот старик, как всегда задерживается», сказал Сазикс, вздохнув. После этого все замолчали и стали просто ждать. Но вскоре дверь открылась, в нее вошли Сона и ее свита. «Приветствую», сказала Сона, немного поклонившись, и встала позади нас с Серой, ее свита также последовала за ней. После Соны в кабинет вошел последний из правителей, которого и ждали на этой встрече. «Всем привет», уныло сказал он, взмахнув рукой. За ним тихо зашел беловолосый парень, который был владельцем божественного разделения. «Прошу прощения», сказал Риас, пройдя через дверь как раз в тот момент, когда Азазель сел на свое место. «Моя младшая сестра и ее команда, именно на них в тот день напал Кокабель», сказал Сазикс. После этого Риас с остальными встали рядом с Грейфией, позади Сазикса. «Что же, похоже, все в сборе, тогда начнем встречу», сказал Сазикс. «Бог мертв, все собравшиеся здесь это уже знают. В связи с этим, мы, ангелы», начал говорить Михаил, пока его не прервали. «Вы, ангелы, почти вымерли, без Бога уже не так уж и сильны», сказала Азазель. «Я бы не был в этом так уверен», ответил ему Михаил с добродушной улыбкой. «Не думаю, что сейчас время ссориться по пустякам, может, перейдем к сути», спокойно сказал я, посмотрев на Азазеля и Михаила. «Лорд Гааб, прав, не можешь ли ты поведать нам о том, что именно случилось в тот день», сказал Сазикс, посмотрев на меня. «Ну ладно, все началось с того, что в академию пришли две девушки-экзорциста, которые оказались моими знакомыми. Они поведали нам о ситуации с кражей святых мечей, и я вызвался помочь им по старой дружбе. После этого я вместе с девушками и своей свитой начали прочесывать город в поисках падших ангелов. И мы нашли их, но, к сожалению, первыми это сделали именно девушки-экзорцисты, которые не смогли справиться с Кокабелем, и погибли бы, если бы моя слуга их не спасла. Я забрал пострадавших и вылечил их, но чуть позже почувствовал начало битвы с стороны Академии. После этого, я сразу же открыл телепорт в Академию и вступил в бой с Кокабелем. Сам Кокабель был довольно слаб для одного из лидеров падших ангелов, и я его легко подавлял, пока его сообщник не объединил святые меч, создав так называемый совершенный святой меч. Кокабель смог ускользнуть от меня и схватил меч, но я выстрелил ему в спину сгустком концентрированного пламени, из-за чего меч дестабилизировался и убил Кокабеля, рассказал я, немного переделанный пересказ событий. «Итак, вам есть что сказать, лидер падших ангелов, Азазель?» спросил Сазикс сразу же после моей речи. Кокабель действовал самовольно, и думаю, что смерть послужила для него достаточным наказанием. «Больше мне говорить нечего», сказал Азазель, «а стоило бы добавить еще несколько слов. Не хотели ли вы посеять смуту?» спросил Михаил. «Да что вы, сам по себе я пацифист, который просто хочет спокойно заниматься изучением священных механизмов», сказал Азазель. «Но тогда скажи нам, Азазель, зачем последние несколько лет ты собирал под свое крыло различных владельцев священных механизмов?» серьезно спросил Сазикс, посмотрев на падшего ангела. «Я просто исследовал их, ничего такого. Мне даже лично пришлось приказывать моим слугам не лезть в дела рая или демонов. Я не хочу войны. Мне нравится мир таким, какой он есть», — сказала Зазель. «Если честно, твои слова не сильно внушают доверия», — сказала Серафолу, с которой согласились Сазикс и Михаил. «Эх, ладно, мы ведь все пришли сюда, чтобы заключить мир. Ведь после последних новостей о геноциде богов, все вы стали осторожнее. Поэтому, чтобы не оказаться на их месте, давайте заключим мир», — сказала Зазель, встав со стула. «Я согласен. Нынешняя ситуация в мире слишком хаотична, поэтому я считаю, что три фракции должны объединиться ради общего выживания», — сказал Сазикс, с которым сразу же согласилась Серафолу. «Мы, ангелы, всегда хотели мира, поэтому всецело согласны с этим предложением», — сказал Михаил. «Тогда предлагаю спросить мнение тех, чья сила может повлиять на этот союз, Вали, владельца божественного разделения, и лорда Гаапа», — сказала Зазель. «Я хочу лишь одного, сражений с сильными противниками, большего мне не надо», — просто сказал Вали. «Я ничего не имею против этого союза. У меня и так хватает врагов, без ангелов и падших. К тому же, если бы я и решил заняться войной, то первыми моими целями были бы боги и драконы», — сказал я, облокотившись на спинку стула. «Ну тогда самое время», — начал говорить Сазикс, пока его не прервал взрыв. В стену, рядом с которой сидели мы с Серафолу, врезалось какое-то заклинание, тем самым взорвав ее. В этот момент я успел открыть портал, который поглотил все обломки, поэтому взрыв не нанес нам почти никакого урона. «Саночка!» — крикнула Серафолу, когда Сона и ее слуги резко упали в обморок. «ХММ, это какое-то очень странное усыпляющее заклинание. Оно не будет действовать на сильных существ, но на слабых эффективность поражающая. Они просто не смогут проснуться без постороннего вмешательства», — сказал я, обследовав состояние Соны. «Сейчас Сона вместе со своим Пером были без сознания, а вот из Перриас один человек остался в сознании, как того можно было и ожидать, это была Луиза. Все остальные в комнате остались в сознании. На нас напали террористы, впрочем, ожидаемо. Всегда найдутся те, кто будет против заключения мира. Судя по всему, это маги», — сказала Зазель. «ХММ, мне нужна помощь», — сказал я, открыв несколько порталов. «Не знаю, как маги смогли пробить барьер, но мало им не покажется». Сразу же после этого из порталов стали выходить мои слуги и мои отряды. «Клауд, второй, возьмите свои отряды и займитесь истреблением низших форм жизни. Остальные, просто помогите им и по возможности можете и сами заняться истреблением магов», — отдал я приказ своим воинам, которые сразу же вышли на поле боя. «Интересно, Вали, иди покажи этим магам, с кем они связались», — сказала Зазель. «Ладно, крушитель баланса белого дракона», — сказал Вали, выпрыгнув из комнаты и сразу же войдя в крушитель баланса. «А Зазель, помимо белого дракона, ты ведь нашел и еще нескольких владельцев лангинов», — сказала Зазель. «Я просто готовился к худшему», — сказал падший. «Но к какому худшему? Убийца богов появился уже после того, как ты начал собирать людей», — сказал Михаил. «Я готовился обороняться от одной организации. Они называют себя бригадой хаоса», — сказала Зазель. «Что за бригада хаоса?» — спросил Сазикс. «Очень интересная компания, состоящая из потомков старых владык, слабеньких башков, владельцев лангинов и просто всякого отребья. Но главное, что во главе бригады хаоса стоит Ураборос. Но я могу вам точно сказать, что она не будет вмешиваться в наши разборки, пока они не касаются Великого Красного», — сказал я, весело смотря на лидеров трех фракций. «Я вижу, что лорд Гааб знает об этой организации намного больше меня», — сказала Зазель. «Просто у меня есть информатор, который стоит очень высоко в иерархии бригады хаоса», — сказал я. Но вдруг посреди комнаты появился магический круг, который принадлежал дому Левиафан. «Похоже, сейчас начнется самое интересное. Думаю, что будет весело прервать этот цирк. Приветствую, господин Сазикс, действующий владыка демонов. Я, Катария Левиафан, потомок Прокхаа», начала говорить не особо красивая на фоне остальных девушка, но продолжить ей помешал мой меч хаоса, воткнувшийся прямо в сердце. «Что?» — сказал я, увидев взгляды остальных, когда я опустил руку, и тело Катарии упало на пол. Глава 31. Финальная жатва. «Ты просто убил ее, пока она говорила», с ошеломлением сказала Зазель. «Ну да, самый удобный момент. Она явно чувствовала себя слишком уверенно для той, кто пришла на вражескую территорию», спокойно сказал я, убрав меч обратно в душу. «Ну да», ответила Зазель, все еще не придя в себя. «Ладно, главу нападения мы обезвредили, так что теперь можно и пешками заняться», — сказал я, выйдя из здания. После этого я просто завис над толпой магов, который уже начал убивать Вали и вытянул руку. Сразу же после этого из моей руки полилось ярко-красное пламя, наполненное энергией хаоса, и стало поглощать жалких людишек. Пламя разделилось на сотни небольших ручейков, каждый из которых пошел к одному из еще живых магов. Так, я спокойно избавился от всех магов, только одной атакой. Все-таки не зря я тренировал контроль над энергией. «Я вижу, ты уже позаботился об оставшихся магах, Гаап», — спокойно сказал Вали, подойдя ко мне. «Да, такой мусор не способен ни на что опасное, поэтому и избавиться от него было несложно», — ответил я. «Тогда будет интересно проверить твою силу», — резко закричал Вали, атаковав меня. Удар из-под тишка, что и ожидалось от предателя. «Жалкая крыса», — с презрением сказал я, уклонившись от его атаки и телепортировавшись на несколько метров вправо. «Мы еще посмотрим, кто в итоге окажется жалким», — яростно сказал он. «Деление», — закричал он. «Ну и что, не получилось?» — спросил я, посмотрев на Вали с насмешкой. «Не может быть, это может означать только одно. Ты намного сильнее меня, а значит и всех глав фракций», — сказал он, отлетев от меня. «Ты прав, я сильнее вас всех, но моя скромность слишком сильна, чтобы раскрывать эту информацию», — спокойно сказал я. «Когда-нибудь, я все равно тебя превзойду», — крикнул он, сбежав телепортом. «Посмотрим, маленький дракон. Ну, я думаю, что ты вряд ли сможешь превзойти даже великого красного, не говоря уже обо мне», — сказал я сам себе, полетев обратно к главам фракций. «Как вы уже, наверное, поняли, Вали оказался предателем», — сказал я, приземлившись. «Я подозревал что-то подобное, возможно, он присоединился к бригаде хаоса», — сказал Азазель. «Меня больше интересует ваш разговор. Он сказал, что ты сильнее всех нас. Это правда?» — с улыбкой спросил Михаил. «Да», — с такой же улыбкой ответил я ему. «Докажешь?» — сказал он. «Конечно, раз вы так хотите», — сказал я, мило улыбнувшись и впустил свою ауру, но направив ее только на глав фракций. «Значит, ты все-таки был сильнее», — сказала Серафолу, немного пошатнувшись, но потом снова встав ровно. Остальные же тоже сначала немного пошатнулись, но потом вновь выпрямились. «Ты точно на нашей стороне?» — спросил меня Азазель. «Я на стороне демонов, и пока вы в союзе с ними, то мы союзники, но», — сказал я, не договорив фразу, но остальные все равно ее поняли. «Что же, ладно, но возможно нам стоит заключить мирный договор и с другими фракциями, вроде скандинавского или индийского пантеонов», — предложил Азазель. «Не стоит, все равно они скоро будут истреблены», — спокойно сказал я. «Ты думаешь, что они станут следующей целью убийцы богов, или их уничтожит бригада хаоса?» — спросил Сазикс. «На днях убийца богов уничтожит оставшиеся пантеоны, а вслед за ними и бригаду хаоса», — ответил я ему. «Но откуда ты знаешь?» — спросила меня Серафолу, уже догадываясь об ответе. «Потому что я и есть убийца богов, очевидно же, вы ведь и так поняли это, когда я показал свою силу», — спокойно ответил я. «Да, ты прав, но зачем тебе уничтожать их, в чем смысл?» — спросил меня Азазель. «Я желаю стать будущим хозяином этого мира, и моя обязанность, как хозяина, избавиться от паразитов и вредителей. Разве мои действия выглядят странными?» — спокойно сказал я, последовательно посмотрев на всех своих слушателей. «На самом деле нет, но если ты будешь следующим правителем этого мира, то что будет с нами?» Задал Михаил вопрос, ответ на который ждали все, кроме, наверное, Серы. «Вы останетесь теми, кто вы есть, можно сказать, будете просто моими вассалами, никаких налогов или подобного не будет, но вам придется прислушиваться к политике, которую я буду проводить, хорошо», — сказал я. «В принципе все понятно, но вот что за политику ты собираешься вести?» — спросила Азазель. «После того, как я устраню все угрозы, настанет мир, а мир без хорошего правителя — это стагнация. Так что я просто хочу мира, который будет развиваться. Как вам такое? Мир, где нет бедных, мир, где нет больных, нет преступников и войн. Идеальный мир, но идеальный мир нужно идеально контролировать. Понимаете?» — спросил я. «Да, ты хочешь создать утопию. Я бы сказал, что ты задал очень высокую планку, но думаю, что с твоей силой это возможно. Все-таки мы не люди, наш срок жизни исчисляется десятками тысяч лет, поэтому со временем ты точно сможешь добиться своего», — сказал Азазель. «Но что за угрозы? Ты ведь имел в виду не богов и бригаду хаоса, кого-то значительно сильнее», — обеспокоенно сказала Серафолу, посмотрев мне в глаза. «Да, я имел в виду Великого Красного и его врагов. Офис сказала мне, что после смерти Великого Красного они вернутся в наш мир», — сказал я. «Но кто они?» — спросил Сазикс. «Этого я не знаю, но я знаю одно, они на уровне Великого Красного, так что их можно победить. Я знаю время, когда активизируется Великий Красный, и тогда то и начнется битва», — сказал я. «Когда это будет?» — спросил Михаил. «Во время съезда молодых демонов», — ответил я. «Так вот почему ты так хотел в нем участвовать?» — воскликнула Серафолу. «Да, и меня нужно будет поставить против одного из шпионов бригады Хаоса», — сказал я. «И кого же?» — спросил Сазикс. «Этого я пока сказать не могу, но ты точно узнаешь о его личности перед сбором», — сказал я. «Ладно», — ответил Сазикс. «Ну что же, тогда мне нужно отлучиться», — сказал я, встав из-за стола. «Куда ты?» — спросила меня Серафолу. «Избавляться от богов. Уже завтра в этом мире не останется ни одного пантеона», — ответил я, выйдя из комнаты и телепортировавшись. «Жарковато, впрочем, это же Египет, тут так и должно быть», — сказал я, оказавшись на месте телепортации. «Так, вход в подпространство египетских богов должен быть где-то тут», — сказал я, пройдясь рядом со сфинксом. «А вот и он. Ну что же, боги, ваш конец близок», — приговорил я, ступив на землю египетских богов. Немного пройдя вперед, я почувствовал всех разумных существ в этом подпространстве и просто начал убивать всех их без разбору. Египетские башки были не сильнее ацтекских, но вот энергии веры с них точно должно быть побольше. Даже Ра и Анубис не сделали мне совершенно ничего. Слишком слабы. Надеюсь, норвежские и индийские пантеоны окажут лучшее сопротивление. Быстро зачистив эту маленькую локацию, я отправился к следующей. Меня ждал славянский пантеон, который оказался на удивление силен. Его сила была на уровне греческого пантеона, что сильно меня поразило. Но вот только это им ни капли не помогло. Все-таки теперь я намного раз сильнее, чем раньше. Возможно, мои надежды на силу норвежского и индийского пантеонов слишком завышены. Ну ничего, время покажет. Шумерские и японские пантеоны же вообще не показали ничего особенного. Их сила была в пределах ожидания, и я быстро с ними расправился. Следующим на очереди был норвежский пантеон, к которому я и направился. «О, а меня уже ждут. Как мило», — насмешливо сказал я, увидев перед собой армию богов и их слуг. «Даниэль Гааб, не ожидал, что именно ты окажешься знаменитым убийцей богов. Но мне плевать, уничтожить нас тебе силы не хватит», — сказал одноглазый старик, стоящий во главе армии. «А вот, похоже, и один. Довольно силен, по крайней мере точно сильнее Зевса. Ну ничего, вера в свои силы — это хорошо. Но вот недооценка противника — это большая ошибка», — проговорил я, перед тем, как выпустить на врагов сгусток пламени. «Мммммммм, запах горелой плоти, так давно не чувствовал его в полной мере. Большинство моих врагов просто сразу же превращаются в пепел, лишая меня всего удовольствия от убийства», — сказал я, проходя рядом с горящими кусками мяса. «Я отомщу тебе за смерть моих братьев и сестре по оружию, монстр», — сказала мне сереброволосая валькирия, оставшаяся в живых. «А знаешь что, ты мне нравишься. Оставлю тебя, а потом сделаю игрушку. Мне как раз нужно несколько подопытных для развития магии разума», — сказал я, быстро вырубив валькирию и положив в пространственный карман. После этого я быстро выпустил еще больше пламени, усилив его несколько раз. «Мы остались одни, не так ли?» — задал я вопрос Одину, чье тело было в ожогах. «Никогда не ожидал, что виной Рагнарика будет один жалкий демон», — сказал он, опустившись на колени. «Я тоже не подозревал того, что когда-нибудь полностью вырежу несколько пантеонов богов, но жизнь довольно непредсказуема, не правда ли?» — сказал я, улыбнувшись и снеся голову Одина своим мечем. «Еще один пантеон оказался уничтожен по моей воле», — сказал я, телепортировавшись в Индию. «Индию я уничтожил уже полной своей силой. Захотелось проверить всю свою мощь, и она превзошла все мои ожидания. Я просто уничтожил весь город индийских богов одной атакой пламени хаоса. Все души богов хранятся в Граале, мне осталось их только поглотить. Ну, значит, самое время идти домой». Глава 32. Отдых. Души огромного количества богов. «Интересно, насколько сильным я стану после этого», — сказал я, посмотрев на Грааль. «Начнем пир, но перед этим нужно предупредить девочек, что меня не будет несколько дней», — сказал я, активировав магический круг связи и сказав Луизе предупредить всех о моем отсутствии. После этого я начал поглощать все души, сначала по одной, а потом и по несколько. С ростом моей силы, я находил все больше возможностей у своей способности поглощения душ. Теперь я мог поглощать одновременно несколько душ, да и еще поглощать энергии, намного быстрее ее восстанавливая. И с каждой поглощенной душой, я чувствовал себя все сильнее. Причем я чувствовал себя не только сильнее, но и опытнее. Мои инстинкты уже разбирали мой стиль боя и мой магический арсенал, улучшая его. И вот спустя 3 дня, остались только души Одина и Индры. Они были сильнейшими богами в этом мире, и теперь я поглощаю их души. Это говорит только об одном: насколько бы силен ты ни был, всегда найдется кто-то сильнее, поэтому не стоит останавливаться в развитии, как это сделали эти боги. Стоит развиваться дальше и становиться лучше и сильнее. Ну вот я и поглотил души всех этих башков. Я ощущаю себя с несколько раз сильнее, но вот интересно посмотреть более точное значение моей силы. Имя. Даниэль Гаап Даркнес. Расы. Верховный бог дракон хаоса. Божественное оружие. Меч хаоса. Очи хаоса. Ода хаоса. Оскверненный Грааль. Божественные аспекты. Хаос. Энергия хаоса. 568-247-800 в час. Прана. 37-878-000-37-878-00-1-893-900 в час. Ментальная энергия. 32-822-432-822-401-641-120 в час. Энергия души. 49-782-400-49-782-402-489-120 в час. Энергия веры. 3-457-340-230. Тело. 946-950. Разум. 820-560. Душа. 1-244-560. Очень весомо. Теперь я точно уверен, что по характеристикам точно превосхожу всех богов драконов и Тригексу. Но вот проблемой являются скорее их способности и опыт, задумчиво сказал я, рассматривая свой статус, обдумывая свои новые силы. Я пошел в свою комнату. Теперь я точно был уверен в том, что способен делать большее, используя магию. Благодаря магии хаоса, я мог использовать сам хаоса для атаки и защиты, но вот только это было не очень безопасно. Защищаться хаосом неплохая идея, но вот атаковать не очень. Еще можно призывать всяких тварей, прямиком из самого хаоса, но вот тут неизвестно, кто именно придет на мой призыв. Небольшой монстрик, способный на уничтожение города, или злобное чудовище, способное плевком уничтожить весь наш мир. Но теперь я понял, что моей самой эффективной магией является именно магия пространства, ну и магия огня с натяжкой. Хотя если объединить огонь хаоса и пространство, то может выйти магия, уничтожающая вообще все. Огонь, сжигающий саму реальность. Неплохо. Думаю, это будет идеальным оружием против дракона Апокалипсиса и Тригексы. Братик, услышал я, перед тем, как в меня кто-то влетел. Луиза, неужели ты так по мне соскучилась за пару дней? Спросил я. Я волновалась о тебе. Все-таки ты вышел против нескольких божественных пантеонов, сказала она. А откуда ты знаешь это? Спросил я. Ну, когда ты общался с главами фракций, мы уже очнулись и тоже все слышали, сказала она. Понятно. Ну ладно, я справился, и теперь в этом мире нет пантеонов, хотя и осталось еще несколько башков, но они не опасны, и я избавлюсь от них позже, сказал я, погладив свою сестру по голове. Угу, кивнула Луиза, наслаждаясь моими поглаживаниями по голове. Кстати, Риа спросила мне передать тебе, что сбор юных демонов будет уже через 2 дня, и она хотела пригласить тебя к себе в особняк, сказала мне сестренка. «Спасибо, что передала мне это», — ответил я. «Не волнуйся, отца Риас ты уже знаешь, а ее мама очень приятная женщина, почти всегда. Ну, к тебе она точно предвзята не будет, все-таки ты лорд Дамагаап», — сказала мне Луиза, обняв за руку и пойдя вместе со мной в сторону комнаты Риас. «Ладно, посмотрим. Осталось только найти Риас и сказать ей, что я вернулся. А вон, кстати, и она», — проговорил я, увидев красноволосую девушку, выходящую из-за угла. «Риас, привет!» — крикнул я девушке. «Даниэль, я как раз тебя искала», — начала говорить Риас, но я ее перебил. «Я знаю, Луиза мне уже все рассказала. Ты хочешь, чтобы я посетил особняк твоей семьи?» — сказал я. «Ну да, «Все-таки ты мой жених, и моя мама уже давно хочет с тобой познакомиться. Она уже всем своим подругам рассказала, что жених ее дочери, это целый лорд», немного засмущавшись, сказал Риас. «Ты так мило покраснела, Риас», сказал я, появившись рядом с девушкой и взяв ее за руку. «Хватит меня дразнить, Даниэль», еще сильнее покраснев, пробормотал Риас. «Ладно, ладно, перестану. Ну, так когда мы пойдем к тебе?» спросил я, так и не отпустив руку девушки. Луиза же просто тихо стояла рядом со мной и наслаждалась шоу. Похоже, ее очень веселило милое поведение Риас. «КХМ, я сказала маме с отцом, что буду дома через 5 часов», спокойно сказал Риас. «Ну, значит, у нас есть время подготовиться. Мне еще нужно принарядить Миюки», задумчиво сказал я, вместе с девушками двигаясь в сторону комнаты Риас. «Ты хочешь взять с собой Миюки?» странно на меня посмотрев, сказал Риас. «Ага, высшие демоны обычно всегда берут с собой на такие мероприятия свою королеву, но так как у меня ее нет, я возьму Миюки. К тому же я хочу сделать твоей семье небольшой сюрприз», с усмешкой сказал я, уже представляя реакцию семьи Гримари на Миюки. «Они точно ее узнают, я в этом уверен». «Ладно, Риас, вот и твоя комната. Вы с Луизой можете еще поговорить, а мне нужно подготовиться самому и помочь Миюки», сказал я, телепортировавшись прямо к двери комнаты Миюки. «КХМ, КХМ, Миюки, ты здесь?» спросил я. «Да, кто там?» услышал я сонный голос с той стороны двери. «Это я, Даниэль», ответил я. «Даниэль, что?» услышал я резкий вскрик, а потом громкие копошения по ту сторону двери. «КХМ, извини за ожидание. Входи», сказала мне Миюки, одетая в довольно открытую одежду. «Привет, Миюки. Как твои дела? Как тебе жизнь в моем особняке? Мы не особо много общались, после того, как ты стала моей слугой», сказал я, войдя в комнату девушки. «Да-да, мне нравится здесь, все хорошо ко мне относятся, особенно Майя-сан и Медея-сан. Они многому меня научили и мне в общем-то здесь нравится», немного засмущавшись сказала она. «Да, я вижу, теперь ты научилась получше выражать свои эмоции. Похвально. Ну, раз так, то собирайся, прогуляемся», сказал я. «Что, куда?» спросила меня она, мило наклонив голову на бок. «Можешь считать это свиданием», сказал я, хитро улыбнувшись и выйдя из комнаты. Спустя пару Миюки вышла из комнаты, одевшись в милое летнее платье. «Прекрасно выглядишь, Миюки», сказал я. «Спасибо, Даниэль», ответила она мне. «Ну тогда, пойдем», сказал я, подав девушке руку. Миюки, немного подумав, взяла мою руку и мы телепортировались в Токио. «Мы в Токио», сказала Миюки, осмотревшись. «Ага, и мы здесь для того, чтобы немного отдохнуть и обновить твой гардероб», ответил я, взяв Миюки за руку. «Пойдем», проговорил я, потянув девушку за собой. Сначала я решил, что Миюки надо расслабиться и повел ее в игровой центр. Лично мне всегда нравились такие места, и мне было весело проводить в них время. Поиграв на нескольких автоматах, мы с Миюки ненадолго разделились, но вновь встретились у одного места. «Да как ты всегда выигрываешь, что?» — крикнула Миюки, после того, как я в очередной раз победил. «Мы играли в Street Fighter на старом игровом автомате. За то время, что мы провели здесь, Миюки расслабилась и уже не чувствовала себя так скованно рядом со мной. Просто я слишком силен. Знаешь, очень трудно проиграть, когда за секунду твой мозг может обдумать все варианты шагов противника и придумать им противодействие», сказал я. «Значит, ты настолько силен? Если ты способен на такое, то в мире вообще не существует никого, способного победить тебя», с небольшим восхищением сказала девушка. «Ты не совсем права. Такие игры легко просчитать, потому что количество действий, которые ты можешь в них совершить, ограничено, но вот в реальном бою все совсем по-другому. На моем уровне все противники являются непредсказуемыми, поэтому такая тактика не будет работать настолько хорошо», пояснил я. «Понятно. Кстати, ты не хочешь перекусить? Я довольно сильно проголодалась, пока мы были здесь», сказала Миюки с небольшим оттенком смущения. «Я тоже об этом думал. Пойдем», проговорил я, схватив девушку за руку и пойдя в сторону кафе. Быстро сделав заказ, мы еще немного поговорили, и Миюки рассказала мне о своих успехах на поприще магии. Благодаря моим фигурам хаоса ее магический талант сильно возрос, но ее изначальный талант и так был очень силен, поэтому она смогла за короткий срок понять суть магии демонов и научиться эффективно ее использовать. Сейчас Миюки была на одном уровне Сакина по магическим навыкам, но вот по чистой силе она превосходила даже Райзера. И при всем этом она была одной из слабейших моих слуг. Слабее нее были только Ирина и Зиновия, но их я только добавил в свою свиту, и поэтому их слабость легко объясняется. Ну ничего, скоро я вырежу фракцию героев и подарю своим девочкам парочку хороших святых механизмов. Хмм, а может быть я даже сделаю их аналогами моего божественного оружия, но чуть послабее. Назову из механизмами хаоса. Ну что, Миюки, настало время покупок. Я подберу тебе самый лучший наряд, сказал я, немного по-садистски улыбнувшись. Икнула девушку, чуть сильнее сжав мою руку. После этого мы пошли в торговый центр, где я сразу же повел Миюки в самый лучший магазин одежды. Так, Миюки, повернись немного. Угу, я думаю, тебе идет этот наряд. Тебе нравится? Спросил я у девушки, которая мерила уже 60-й наряд. Да, да, очень нравится, всегда такой хотела, очень эмоционально сказала Миюки. Видимо, ее немного утомило все это, но она все равно не врала, ей и правда нравилась эта одежда. Сам ее наряд состоял из черных полупрозрачных колготок, коротких черных джинсовых шорт, которые были украшены несколькими цепочками. Верх состоял из черной футболки с пентаграммой дома Гаап на груди и кожаной куртки. И все это завершали черные женские берцы. В общем, выглядела она довольно колоритно. Этот стиль только подчеркивал ее обычно холодное выражение лица, делая Миюки еще красивее. Ну что, повседневный наряд мы выбрали, теперь время для выбора вечернего платья. Все-таки сегодня вечером мы встретимся с лордом одного из самых влиятельных домов демонов, и тебе нужно выглядеть соответствующе, сказал я, посмотрев в глаза Миюки. И сейчас в ее глазах было больше отчаяния, чем у богов, чьи пантеоны я приходил вырезать. Мне даже на секунду стало ее жаль, хотя нет, просто показалось. В этот раз нам не пришлось долго выбирать тебе наряд, это платье идеально подходит, сказал я, увидев черно-красное готическое платье, которое идеально сидело на Миюки. Оно очень хорошо подчеркивало ее красные волосы и выделяло ярко-голубые глаза. «Мы закончили?» – устало спросила Миюки. «В этот раз да. Я купил те наряды, что мы выбрали, и еще несколько понравившихся мне, а то у тебя в гардеробе всего одно платье, пару юбок и футболок. Все-таки ты девушка, поэтому должна одеваться покрасивее», – сказал я. «А напоследок сходим в кинотеатр. Тебе нужно немного расслабить свой разум перед тем, как мы отправимся знакомиться с родителями Риас», — сказал я. «Так тот лорд могущественного дома, о котором ты говорил, это отец Риас?» — недоуменно спросила Миюки. «Конечно. А зачем мне вообще посещать кого-либо другого?» — задал я ей риторический вопрос. «Ладно», — ответила Миюки. «После этого мы пошли в кинотеатр, где сейчас показывали только какую-то дичь. Поэтому я промыл мозг владельцу кинотеатра и заставил его дать нам в пользование один зал, где я включил экранизацию одного из своих произведений. Фильм был довольно интересен. Его сняли почти полностью по канону книги, ничего не меняя, поэтому мне понравилось. Миюки же была вообще в восторге. «Даниэль, экранизация графа Монте-Кристо же должна была выйти только через 2 месяца. Как ты смог достать ее прямо сейчас?» «А хотя да, глупый вопрос, ты же автор оригинала», — восторженно проговорила Миюки, идя по парку и держа меня за руку. «Я же помню, что это твой любимый роман, поэтому и решил сделать для тебя такой сюрприз. Тебе ведь понравилось?» – спросил я девушку. «Конечно, мне очень понравилось. Зачем ты вообще так много для меня делаешь? Ты дал мне приют, силу, семью, а теперь еще и выполняешь все мои желания. Разве я заслужила это?» – немного расстроившись, спросила меня Миюки. «Конечно же ты заслужила это, глупышка. И ты спрашиваешь меня, почему я все это делаю?» Ответ прост. Ты мне нравишься, вот и все. Для существ, с силой подобной моей, вообще не нужны причины, чтобы сделать что-нибудь, сказал я, погладив девушку по голове и мило улыбнувшись. Даниэль, со слезами на глазах сказала Миюки и поцеловала меня. Мы целовались несколько минут, пока у Миюки не закончился воздух и она с сожалением от меня не оторвалась. Я тоже люблю тебя, Даниэль, с покрасневшими щеками сказала мне девушка. И это, наверное, была самая яркая эмоция, которую я вообще видел на лице Миюки. «Пойдем домой, нам уже скоро отправляться», с нежностью в голосе сказал я, обняв Миюки. «Угу», просто кивнула она мне в ответ, и мы телепортировались. Силы главного героя. Имя: Даниэль Гаап Даркнесс. Расы: Верховный бог дракон хаоса. Божественное оружие. Меч хаоса. Очи хаоса. Ода хаоса. Оскверненный Грааль. Божественные аспекты. Хаос. Энергия хаоса. 568-247-800 568-247-801-000-000-000 в час. Прана. 37-878-000-000-37-878-001-893-900 в час. Ментальная энергия. 32-822-432-832-421-641-120 в час. Энергия души. 49-782-400-49-782-400-2-489-120 в час. Энергия веры. 3-457-340-230. Тело. 946-950. Разум. 820-560. Душа. 1-244-560. Особые способности. Поглощение душ пассивное. Пассивная способность отрывает от души кусочки и ассимилирует их, распределяя примерно 5% характеристик убитого между телом, разумом и душой. И для использования пассивной способности не нужно лично убивать цель, нужно лишь находиться в радиусе работы способности, и она будет действовать на всех, кто умер в его пределах и кто не был поглощен активной способностью. Сам же радиус равен уровню развития души, то есть один уровень развития души равен 1 метру. Поглощение душ активное. Активная способность просто поглощает душу, передавая примерно 70% силы поглощенного, то есть 70% всех резервов энергии и уровней развития тела, разума и души. Память же не передается прямым путем, но внедряется в инстинкты. Переваривание души зависит от ее возраста и силы самого поглотителя души. Во время переваривания души невозможно пользоваться активной способностью. Аура хаоса. После становления богом-драконом хаоса у главного героя появилась аура хаоса, которая защищает от воздействия энергии хаоса и делает изначально агрессивных тварей хаоса равнодушными к нему. Также аура притягивает взгляд разумных, делая пользователя намного более привлекательным в глазах других людей. Фигуры хаоса. 15 фигур, способных обратить абсолютно любое существо в демона хаоса, с возможностью развития в дракона хаоса. Демоны хаоса отличаются от обычных тем, что вместе демонической энергии используют более слабую версию стабильной энергии хаоса, которую используют боги-драконы хаоса. Божественное оружие. Меч хаоса. Меч, созданный с помощью объединения сильнейших святых и демонических мечей, а после закалки в энергии хаоса и энергии веры, способен проходить сквозь любые магические барьеры, кроме пространственных, временных и концептуальных. При использовании энергии хаоса многократно увеличивает свою эффективность. Очи хаоса – артефакт, способный разглядеть сущность Сира. Видит абсолютно все энергии, проникает сквозь любые скрывающие барьеры, кроме концептуальных. Усиливает магию разума. Ода хаоса – артефакт, многократно увеличивающий силу магии огня. Способен на безопасное создание и использование пламени хаоса. Помогает в объединении пламени хаоса с другими элементами, включая пространство, время и концепции. При достаточном количестве энергии способен сжигать реальность на концептуальном уровне. Оскверненный Грааль способен оживить любое существо, если его душа полностью не стерта из метавселенной. Буквально вырывает уже переродившиеся души и возвращает их в старые тела, воссоздавая их. Способен на сильные улучшения любых существ. Платой за улучшение является сильная боль, и чем сильнее усиление, тем сильнее боль. Слуги. Майя, Миюки, Зиновия, Ирина, Тоска, Медея, Медуза, Офис. Глава 33. Семейная встреча. «Ну что, вы готовы?» – спросил я у Риас и Луизы, подойдя к ним вместе с Миюки. «Да, я думаю, можно отправляться, только заберем остальных», – сказал Риас. «Ладно, давайте сюда ваши руки», – сказал я, телепортировавшись к комнате Юми. «Юми, ты готова?» – спросил я, постучав в дверь. «Да, Даниэль, заходите», – сказала она. Мы зашли в комнату и увидели Юми в школьной форме. Похоже, она вообще всегда ее носит. «Интересно, есть ли у нее вообще другая одежда? Давай свою руку и пойдем», – сказал я Юми, которая взялась за мою руку, и мы уже впятером телепортировались в клуб оккультных наук. «Так, ладно, вроде бы все здесь. Тогда самое время телепортироваться», — сказал я, осмотрев комнату. «Но Гаспера еще нет», — сказала Каника. «Хмм, и правда», — сказал я, телепортировав его прямиком с тренировки. «А, что, «Где я, Риас, господин Даниэль?» – заговорил Гаспер, как только я его телепортировал. Сам он был в потной тренировочной форме, что не очень подходило для места, куда мы направлялись. «Так, Гаспер, стой смирно и не двигайся, сейчас я приведу тебя в порядок», — сказал я, начав кастовать на Гаспера заклинание. Сначала я очистил его, потом убрал старую одежду, сразу же создав на ее месте элегантный мужской костюм. Теперь он выглядел более-менее приятно, так что я мог не волноваться за его внешний вид. «Ладно, пойдемте», — сказал я, и все встали вокруг меня. Но вот только в этот раз я не собирался просто телепортироваться. Нас слишком много, да и я хочу чуть больше пафоса. «Проходите, господа и дамы», — сказал я, создав посреди комнаты пространственный разрыв. «Вау», — услышал я голос Миюки, когда прошел через разрыв и закрыл его. Сама Миюки была одета в платье, которое я купил для нее, поверх которого был плащ. «Все-таки я ведь хотел сделать для семьи Гримари сюрприз. Вы как раз вовремя, госпожа Риас, господин Гаап», — сказала нам Грейфия, подошедшая сзади. «Приветствую вас, госпожа Грейфия», — сказал я, повернувшись к серебровласой горничной. «Пройдемте за мной, лорд Гримари и госпожа Венелана вас уже ждут», — сказала она, поведя нас вглубь особняка. «Ну что, Миюки, тебе понравился наш особняк?» — спросила Риас у Миюки, которая шла рядом с ней. «Да, он очень красивый, хотя и меньше дворца Даниэля, да и сам по себе выглядит менее роскошно, но тут прямо чувствуется атмосфера жизни», — сказала Миюки Риас. «Даже непонятно, похвалила ли она ее дом или нет.